Глава 15. Королевские козни. Поскольку Тулшук Лингпа и его разрастающаяся армия последователей заполонили центральный монастырь королевства Сикким, неудивительно, что слухи об этом дошли до самого короля. На самом деле первым на связь вышел Тулшук Лингпа. Он решил, что для того, чтобы путь к вратам Димашонга был благоприятным, а все препятствия исчезли, нужно построить 5 ступ разных цветов. По одной у каждой из главных пещер Падмасамбхавы и одну в Ташидинге. Ступа у восточной пещеры должна была быть желтой, у западной — зеленой, у северной — красной, у южной — синей. 5-я ступа в Ташидинге должна была быть белой. Когда Яп Майла, старший из йоксомских братьев, услышал о плане Тулшука Лингпы, то предостерег его, сказав, что если тот построит эти ступы, то наживет себе проблемы с королем. «Сперва нужно получить разрешение короля», — сказал он. И Яп Майла отправился к королю, как королевский сборщик податей он имел доступ ко двору, и попросил разрешения, но король отказал ему. «Если мне понадобятся эти ступы», — сказал король, «то я посоветуюсь с нашими сикимскими высокопоставленными ламами. И если они сочтут нужным, я сам построю их». Когда новости о решении короля дошли до Тулшука Лингпы, он сказал: «Такое отношение хуже для самого короля. Ступы сделали бы Сикким намного сильнее». Многие и по сей день считают, что если бы король позволил Тулшуку Лингпе построить те ступы, Сикким не был бы присоединен к Индии и остался бы независимым. Шли дни. Тулшук Лингпа проводил ритуалы и готовился к путешествию в Биюл. И вот однажды он объявил, что настало время отправиться к Канченджанге. Кунсанг хорошо помнит этот день. Когда отец объявил, что пришло время трогаться в путь, началась жуткая суматоха. Все боялись отстать от экспедиции. Отец сказал: «Работа, которая нам предстоит, очень тонкая. Я не могу взять всех с собой. Если у нас будут важные новости, то я пришлю кому-нибудь сообщить их». Лахульцы сказали, причем на своем наречии: «Ринпоче, мы считаем, что только люди из Лахула должны пойти с тобой». Но Тулшук Лингпа ответил: «Нет, я возьму с собой людей и из Лахула, и из Бутана, и из Сикима». Затем Тулшук Лингпа отобрал 12 своих учеников. Он выбирал крепких молодых ребят из Химачал-Прадеша и Сикима, а также местных парней, например, Атанг-Ламу, который хорошо знал окрестные горы. Кроме того, он сказал, что с ним должен пойти Кунсанг. Но отец был чокнутым. Когда мы собирались в поход, то спросили у него, что нам взять с собой. «Ничего», — ответил он, — «только смену одежды и немного цампы». Когда мы начали протестовать и говорить про огромное расстояние, которое нам предстояло пройти, и ледяные ночи высоко в горах, он ответил с такой уверенностью в голосе, что мы не смогли продолжать спор: «Не переживайте, там, куда мы идем, у нас не будет никаких проблем». Несмотря на то, что к предстоящей задаче отец относился серьезно, он подшучивал над теми, кто оставался в Ташидинге. Хотя они не шли с нами, они также были чрезвычайно взволнованы. В глубине души они боялись, что Тулшук Лингпа и остальные 12 счастливчиков просто-напросто бесследно исчезнут. Они опасались, что врата Биюла откроются, хранители пустят нас внутрь и снова закроют проход. Уже накануне отбытия, пока мой отец был чем-то занят, ламы из Ташидинга и Синона отвели нас в сторону и строго наказали: «Будьте очень внимательны с Тулшуком Лингпой. Что бы он ни говорил, какими бы безумными ни казались его слова, просто слушайтесь его. И никогда не говорите «нет». Никогда не спорьте с ним, это может вызвать дурные знамения. Что бы он ни попросил, просто подчиняйтесь ему. Обеспечьте ему достойную защиту. И самое важное, следите, чтобы он не потерялся». Мы вышли из Ташидинга. Отец шел впереди. Я словно и сейчас вижу его. Он шел в белой накидке и шелковой сорочке. Волосы убраны в два хвоста, достающие до поясницы. Вокруг нас клубились облака санга, соснового благовония. Первые несколько сот метров вниз по холму вдоль дороги стояли ведра с водой, в которых плавали цветы. Пожелание доброго пути. Все население Ташидинга провожало нас до границы деревни, где Тулшуклинг повелел им возвращаться в монастырь. Он не хотел привлекать внимание, а сотни людей, идущие через центр поселения, точно вызвали бы вопросы. Люди подносили ему хадаки, шелковые церемониальные шарфы, благословляя на удачное путешествие. «Возвращайтесь в монастырь и ждите там», — сказал он им. «Быть может, в следующий раз мы увидимся уже в Биюле Димашонг, а духи, хранители потаенной долины, будут возлагать хадаки на ваши шеи в знак приветствия». В тот день они дошли до Юксома, последнего селения перед тем, как тропа круто уходит вверх, в густой сосновый лес, после которого начинаются крутые скалистые утесы, огромные ледники и горные пики, пронзающие небеса. «Когда мы прибыли в Юксом», — вспоминал Кунсанг, «неожиданно все вышло из-под контроля. Слухи о нашей экспедиции опередили нас. Вдоль дороги в деревню выстроилось все ее население. Они кланялись и возлагали хадаки нам на шеи. Мы пробирались к дому Ябамайлы, где планировали переночевать, сквозь клубы дыма от благовоний. Дом Ябамайлы был полон людей, страшно переживающих, что не смогут быть с Тулшуком Лингпой, когда он откроет врата в потаенную долину. Ябамайла был хитрым малым. Когда он просил разрешения на строительство 5 ступ, то обратился к королю как государственный чиновник, представляющий интересы жителей области, в которой он служил сборщиком податей, а не как последователь Иджинда Тулшука Лингпы. По тону отказа короля Ябамайла понял, что при дворе недовольны Тулшуком Лингпой, хотя сначала и не сообразил, почему. Главой безопасности королевского дворца служил его младший брат, Яб Джантарай. Когда он познакомился с Тулшуком Лингпой, то тоже стал его последователем, а также не афишировал свою связь с ламой. О лучшем шпионе при дворе нельзя было и мечтать. Из-за своего служебного положения он был прекрасно осведомлен о том, что думает король о Тулшуке Лингпе и его путешествии в Биюл. Похоже, он твердо решил в ближайшем будущем покинуть владения его величества и отправиться в куда более великое королевство, расположенное совсем неподалеку. И поэтому не испытывал никаких угрызений совести, докладывая своим братьям обо всех разговорах о Тулшуке Лингпе и его экспедиции, ходивших во дворце. Сикимские ламы, особенно приближенные к королю, считали, что если Майл Лянгу суждено быть открытым, сделать это должен местный лама, а не тибетец. У службы безопасности короля тоже возникли подозрения. Шла ранняя осень 1962 года. И у всех в памяти были живы воспоминания о китайском вторжении в Тибет. Китайцы, давно считавшие Сикким своей территорией, были на грани разрыва братских отношений с Индией, намереваясь вторгнуться в контролируемые ею Гималайские области. Впоследствии они так и поступят, в результате чего 20 октября 1962 года начнется китайско-индийская пограничная война. Вполне естественно, что в такой атмосфере службы безопасности начали говорить, что Тулшук Лингпа — китайский шпион, разведывающий новые пути в Тибет, по которым китайцы могли бы проникнуть в королевство. Учитывая все ранее сказанное, неудивительно, что когда Ябамайла увидел, что Тулшук Лингпа привел за собой целую толпу, то занервничал. Хотя в основном это были его односельчане, он заметил и незнакомые лица. Среди них могли быть шпионы короля. Ему удалось переговорить с Тулшуком Лингпой наедине и предостеречь его. Тогда Тулшук Лингпа в своей тулшукской манере повернул ход событий, который не мог контролировать, в свою сторону. В гостиной ему установили трон, и он уселся в него, скрестив ноги. Комната наполнилась до предела. Этот факт подтверждали несколько свидетелей, которые в тот день оказались зажаты толпой у самых дверей. В воздухе ощущалось напряжение, охватившее всех присутствующих. Никто не сомневался, что Тулшук Лингпа будет говорить о предстоящем походе в Биюл. Но вместо этого он начал читать очень пространную и утомительную лекцию о сложных вопросах буддийской доктрины. Это произвело именно тот эффект, на который он рассчитывал. Люди заскучали и начали терять интерес к происходящему. Те, кого зажали в дверях, смогли войти в комнату, поскольку многие стали уходить. Через 2 часа в гостиной стало достаточно места для того, чтобы все присутствующие смогли выпрямить ноги. Через 3 часа некоторые в задних рядах даже смогли прилечь, чтобы вздремнуть. А через 4 часа в комнате почти никого не осталось. В конце концов ушли все, кроме спутников Тулшука Лингпы. Таким образом, дом покинули даже возможные шпионы. Все решили, что история про ламу, идущего открывать проход в потаенную долину, лишь очередная байка об этом месте, о котором люди твердят испокон веков. Иначе почему он устроил такую скучную лекцию о 37 практиках бодхисаттвы и 10 ступенях, через которые проходит бодхисаттва на пути к буддовости, включая уровень неопределенной трансформации и расширяющейся реальности, прямо накануне своего похода? Япмайло устроил Тулшуку Лингпе и его ученикам шикарный ужин. Затем он дал им с собой сахар, соль и чай, чтобы как-то разнообразить их рацион, состоявший из одной цампы. Кроме того, он дал им стеганые одеяла и даже веревки, чтобы они могли привязывать их на спины. Когда Тулшук Лингпа вышел во двор, Япмайло попытался сунуть его ученикам еще немного провизии, но они отказались. «Если мы возьмем еще, Тулшук Лингпа прибьет нас». Тогда Япмайло доверительно обратился к ним. «Вас 12, и на каждом из вас лежит ответственность за Тулшука Лингпу. Не спускайте с него глаз. Не допускайте, чтобы он потерялся. Он может попытаться уйти от вас, может пораниться. Вы должны быть очень внимательны. Но помните, что бы ни произошло, не спорьте с ним». Когда Тулшук Лингпа повернулся, Япмайло сказал, что поскольку многие жители деревни планировали уйти с ним, а среди них могли оказаться шпионы, Тулшуку Лингпе и его спутникам лучше выйти до рассвета.